Черный массивный хорьх плавно затормозил и остановился у высокого подъезда старинного громадного особняка на Тирпицуфер в центре Берлина, в котором располагались основные службы германской военной разведки и находилась резиденция начальника Абвера. Адъютант услужливо распахнул дверцу. Адмирал Канарис, выйдя из машины, не спеша поднялся по массивной лестнице. Охранники, застыв на месте, вытянулись в приветствии. Канарис, ни на кого не глядя, направился в свой кабинет. Многоэтажный дом, по указаниям адмирала, много раз перестраивался, переоборудовался, заново перепланировался, пробивались новые ходы, сооружались лестницы, лифты. Он с годами превращался в своеобразный лабиринт с хитроумным переплетением коридоров, неожиданных тупиков, спусками, переходами, в которых порой запутывались свои же сотрудники. Впрочем, здесь не любили, когда люди одного отдела совали свой нос в другие, и путешествия по лабиринту не поощрялись. Нередко случалось, что два старых офицера разведки, много лет проработавшие в Абвере и всегда считавшие, что они трудятся в разных концах здания, случайно обнаруживали, что на самом-то деле их кабинеты расположены почти рядом, только имеют разные к ним подходы. Не случайно среди офицеров, да и не только их одних, главный штаб германской военной разведки называли «Лисий Нарой». В центре этого здания находилась резиденция начальника Абвера. К ней, как к центру сплетенной паутины, стягивались и сходились, хитро обрываясь, переплетаясь, уходя как бы в сторону, но опять возвращаясь, многочисленные коридоры и переходы. Впрочем, сюда стягивались нити тайных паутин, охвативших многие страны и целые континенты. Адмирал Канарис был самым осведомленным человеком в Гитлеровской империи. Глаза и уши у него были буквально повсюду. В просторной приемной, отделанной дубом, с мягкими, обитыми кожей массивными креслами, из-за большого темного блестящего лаком письменного стола вскочил молодцеватый полковник разведки. «Никого не принимать!» – буркнул адмирал и шагнул в распахнутые перед ним высокие массивные двери. Кабинет шефа военной разведки был обставлен весьма скромно. Никаких лишних предметов. На стене лишь две фотографии – предшественника Канариса на посту руководителя германской разведки в годы Первой мировой войны – небезызвестного полковника Николая и любимой собаки адмирала, ушастой таксы по кличке Зеппель. Глава Абвера не доверял никому и презирал людей, полагаясь лишь на верность и преданность собаке. Впрочем, от своих сотрудников он требовал собачьей же преданности и верности. Канарис прошелся по кабинету раз, другой. Невысокий, худощавый, даже несколько щуплый, в элегантном штатском костюме он скорее походил на педантичного учителя гимназии, чем на главу могущественной военной организации. Ему было около 60, но по виду адмирал выглядел значительно моложе своих лет. Был подвижен, энергичен и уверенно смотрел в будущее. До сегодняшнего дня, во всяком случае. Можно сказать, что и половины ошеломляющих военных побед вооруженных сил Германии над странами Европы не было бы, если бы не старания сотрудников Абвера, тайных и полутайных, обеспечивавших эти самые победы своими сверхсекретными сведениями, иногда стоившими целых армий государств. А сегодня произошло нечто невероятное. Утром, как обычно, заквакала лягушка. Специальный зеленый телефон особой прямой линии установлены только у самых высоких должностных лиц Германской империи. В трубке послышался ровный, ничего не предвещающий, чуть глуховатый голос личного адъютанта Гитлера. «Фюрер ждет вас ровно в 10:30. Передайте фюреру, что я, как всегда, буду точен», – привычно ответил адмирал, ежедневно ждавший этого звонка, прежде чем отправиться в рейхсканцелярию с обычным докладом. Захватив нужные бумаги, сложив их в папку, Канарис вышел из кабинета и направился к выходу, не обращая внимания на вытянутых и застывших вдоль коридора сотрудников разведки и рослых охранников. Берлин, залитый летним солнцем, по его мнению, выглядел в эти утренние часы прекрасно. Пышная зелень делала нарядным каждое здание, каждую улицу. Адмирал подумал о том, как сейчас хорошо на его вилле в Плахтензее, где находилась и вилла его обворожительного друга, постоянного партнера по теннису и тайного конкурента Гейдриха, некогда младшего сослуживца по кайзеровскому флоту, а нынче метившего в кресло самого рейхсфюрера Гиммлера, человека амбициозного и не скрывающего своих честолюбивых устремлений, стремящегося подчинить себе все тайные службы страны, в том числе и Абвер. Впрочем, сильнее, чем Гейдриха, адмирал опасался начальника 6-го отдела службы безопасности СС Вальтера Шелленберга, который был, кажется, единственным человеком в главном управлении имперской безопасности, открыто предпочитавшим, как и адмирал, модный штатский костюм черной эсэсовской форме. Но на этом пристрастии к элегантным костюмам их сходство и заканчивалось. Шелленберг был молод, ему еще не было и 40. Круглолицый, холеный, с аккуратным пробором в сверкающих темных волосах, со слепительной белозубой улыбкой, он скорее походил на популярного киноактера, преуспевающего дельца, чем на могущественного руководителя, возглавляющего политическую иностранную разведку и контрразведку. И все же Канарис понимал, что у них много общего с Шелленбергом. Оба они больны гипертрофированным честолюбием, жаждой власти. Но тем не менее стараются не выпячиваться, держаться в тени, потому что намного умнее и хитрее всех тех, кому служат, кому пока подчиняются. На помпезной Вильгельмштрассе, не доезжая полсотни метров до ворот рейхсканцелярии, адмирал вышел из машины. Далее следовало двигаться только пешком, под перекрестными взглядами многочисленной охраны службы безопасности. Проходя мимо деревянной величественной ограды, Канарис невольно улыбнулся. Еще совсем недавно, до войны с Россией, здесь возвышалась великолепная решетка и массивные ворота, специально кованные на старинный лад из меди. И решетку, и ворота установили сразу же, как только было закончено строительство нового здания имперской канцелярии. Но в первый же день войны с Россией власти обратились к народу с призывом сдать для нужд фронта все имеющиеся излишки цветных металлов. Сам фюрер подал пример гражданам Рейха, сделал широкий жест. Он демонстративно повелел снять новую медную ограду и ворота и передать их в общий фонд. Об этом патриотическом поступке, естественно, тут же раструбили по радио и расписали в газетах. Вместо медных решеток и ворот были изготовлены точно такие же деревянные. Но Канарис хорошо знал, что пожертвование фюрера носило чисто символический характер. Решетку и ворота не переплавили, их надежно припрятали, и в скором времени, а война с Россией, как думали многие, в том числе и хорошо осведомленная глава Абвера, продлится несколько месяцев, не больше, в шумные победные дни вдруг обнаружат, что такая медная кованая решетка и ворота случайно уцелели на каком-нибудь складе цветного металла, и их торжественно водрузят на прежнее место. Приемная фюрера Канарис насторожился. Здесь почему-то уже находился рейхсфюрер Гиммлер, похожий на крысу, и Шелленберг, успевший, как тут же отметил адмирал, переодеться в черную эсэсовскую форму. Гиммлер, поправив на носу пенсне, растянул губы в своей змеиной улыбке и протянул всегда потную ладонь. «Рад, как всегда, приветствовать вас, дорогой адмирал!» Присутствие в приемной фюрера этих двух высших должностных лиц имперской службы безопасности сразу же насторожило Канариса. Он догадывался, что где-то произошло что-то неординарное, о чем он пока еще не осведомлен. Для руководителя разведки это означало, что он внезапно очутился на краю пропасти, на грани катастрофы. «Фюрер ждет вас, господа!» – произнес ровным, бесстрастным и в то же время величественным голосом подтянутый и лощеный генерал, личный адъютант Гитлера. Все трое прошли в распахнутые двери. Канарис уступил дорогу Гиммлеру, а Шелленберг – адмиралу. В громадном кабинете фюрера каждый, кто в него входил, невольно ощущал себя мелкой сошкой, песчинкой в громадном мире. Все трое приблизились к массивному письменному столу. Со стены куда-то в пространство взирал царственный Фридрих II. На столе лежала крупномасштабная карта восточной части России с нанесенным на ней положением германских войск. Судя по карте, уже взят и Калинек. Канарис знал, что передовые танковые группы ворвались в Смоленск, и сейчас идет битва за этот крупный русский город, который еще Наполеон называл ключами Москвы. Штабисты же еще до окончания битвы за город, как отметил адмирал, уже поспешили пометить его покоренным. Гитлер, уперевшись ладонями в стол, нахохлившись, не поднимая головы, словно не замечая вошедших, рассматривал карту. Канарис чутьем старого разведчика отметил, что фюрер, несмотря на большие успехи на Восточном фронте, чем-то раздражен, и неприязнь его возникла из-за чего-то, что произошло именно там, в далекой отсюда России. Гитлер продолжал молчать. Прядь волос упала на лоб, рот плотно сжат, словно фюрер сдерживал раздражение, но углы губ мелко и судорожно подрагивали. Вошедшие застыли, не решаясь первыми нарушить молчание. Так прошло несколько томительных минут. Наконец, словно бы нехотя, Гитлер поднял голову, и тусклые глаза его с расширенными зрачками устремились куда-то мимо них в мировую пустоту. Потом, как будто бы в глазах вспыхнули лампочки, словно что-то внутри вождя включилось, рождая энергию. В глазах запрыгали огни, а землистое лицо стало еще темнее. «Как понимать это?» Фюрер выразительно постучал костяшками пальцев по месту на карте, где синим карандашом был обведен русский город Орша. «Как понимать?» – спрашиваю вас. Схватив из кожаной папки листы, он негодующе швырнул их в лица вошедшим. Листы, словно снежные хлопья, обдав холодом, мягко опустились на лакированный узорный пол. «Вчера мне сообщили о новых русских танках. С ними, оказывается, не может бороться наша противотанковая артиллерия. Эти танки, как ни в чем не бывало, прошли через боевые порядки 7-й пехотной дивизии, беспрепятственно достигли артиллерийских позиций и буквально раздавили находившиеся там орудия. Я представляю, какое моральное состояние может возникнуть у наших доблестных пехотинцев. У них же чего доброго может появиться обыкновенная танкобоязнь. И все по вашей милости, потому что ваши хваленные разведчики даже не узрели, что русские у них под носом создали новые танки». Канарис понимал, что камни летели главным образом в его огород. Фюрер бил по его ведомству и попутно наотмашь хлестал политическую разведку Шелленберга, занимавшуюся и промышленным шпионажем. Впрочем, точных сведений о том, что происходит за стенами Кремля, ни Канарис, ни Шелленберг никогда не получали. О планах и намерениях советских руководителей они часто судили на основании отрывочных сведений, добытых их агентами на Западе. «А это еще что? У русских, оказывается, появилось какое-то таинственное секретное оружие!» Гитлер вынул из папки донесения и стал читать их вслух. «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную пушку. Русские применяют новый вид оружия, стреляющего реактивными снарядами. Из одной пушки в течение 3-5 секунд может быть произведено большое количество выстрелов ракетообразными снарядами». Он и эти донесения с фронта швырнул им в лицо. «Вас бы туда, под эти снаряды!» – Тогда, может быть, стали бы работать по-настоящему!» Гитлер, теряя власть над собой, стучал по карте, топал ногами и требовал немедленно, в ближайшие дни привезти, доставить с фронта сюда, в Берлин, эти страшные новые русские орудия и выставить их для всеобщего обозрения перед воротами имперской канцелярии. О новом артиллерийском оружии русских Канарис ничего не знал. Судя по всему, о нем не подозревал и Шелленберг. Что же касается новых советских танков Т-34 и КВ, то он сам докладывал о них фюреру, и тот уже забыл об этом, поскольку тогда не придал этому сообщению значения, считая, что русская промышленность не может тягаться с немецкой и создать что-либо превосходящее лучшие образцы германской техники. Теперь же, с появлением на Восточном фронте таинственной артиллерийской установки, фюрер припомнил и о танках. Канарис понимал, что немецкая разведка проморгала появление нового мощного оружия. О нем никто ничего не знал. Оно появилось внезапно и произвело ошеломляющее впечатление. И если бы не победное продвижение вглубь России танковых группировок, кинжальные острия которых нацеливались на Красную столицу, то реакция на русскую новинку в войсках была бы соответствующей и далеко не радостной. Вот почему, вернувшись из рейхсканцелярии, адмирал закрылся в своем кабинете и приказал к себе никого не впускать. Нужно было срочно действовать, быстро и решительно, предпринять энергичные меры, поднять на ноги всех агентов и засланных разведчиков, пойти на любые жертвы, но узнать все подробности, все характеристики нового оружия и, выполняя приказ фюрера, в ближайшее же время доставить таинственное орудие в Берлин. Канарис понимал, что служба безопасности не будет сторонним наблюдателем, что люди Шелленберга постараются опередить военную разведку и утереть нос ему, шефу Абвера, чтобы выслужиться перед Гитлером. Понемногу успокаиваясь, адмирал стал сосредоточенно думать, припоминать многие мелкие факты, которым он в свое время не придал должного значения. Память у него была отличной. Она, словно картотека архива, хранила многие детали и подробности. И шеф разведки мысленно просеивал, перебирал в уме своих наиболее надежных и заслуженных агентов, имевших дело с Россией. И тут он вспомнил о полковнике Бертольде Франце Дельбрюке, много пожившем и много добывшим в Советской России, который таинственно исчез буквально перед самой войной. Нажав кнопку звонка, Канарис повелел адъютанту срочно принести личное досье полковника. Через несколько минут пухлое досье лежало перед адмиралом. Он раскрыл последние страницы, пробежал глазами донесения. Задержал взгляд на самом последнем, в котором опытный шпион, извещая о том, что возвращается на родину, делал прозрачные намеки, что не с пустыми руками. Вчитываясь в эти строки, Канарис с ужасом обнаружил, что полковнику Дельбрюку было что-то известно о новом артиллерийском оружии русских, но в его деятельность нахально вмешались люди из службы безопасности, и, боясь быть нагло обворованным, Дельбрюк вез все бумаги с собой. В Берлин же он так и не прибыл. В свое время Канарис, обеспокоенный исчезновением кадрового шпиона, приказал своим службам выяснить все подробности. Последние страницы досье бесстрастно констатировали, что тот, получив в посольстве паспорт на имя представителя торговой фирмы Эрнста Фридриха Кауха, купил билет в мягкий вагон скорого поезда «Москва-Берлин» и выехал на родину. Официальная справка гласила, данный поезд был пущен под откос специальной диверсионной группой Абвера, которой командует лейтенант Людвиг Шварцкопф. За свои умелые и успешные диверсионные действия Шварцкопф повышен в звании и награжден Железным крестом. «Вот ему и поручим возглавить группу по захвату этого нового оружия», – решил Канарис и облегченно вздохнул, прикидывая в уме, какие еще следует дать распоряжения в отделы, ведающие Востоком. Опустив руки на досье полковника Бертольда Франца Дельбрюка, адмирал устало откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Он, многоопытный и прожженный службист, явственно представлял себе, что сейчас, после того, что произошло в кабинете Гитлера, начинается новый, еще более опасный виток яростного соперничества между германской военной разведкой и тайными службами имперской безопасности, могучими, быстро набирающими силу, не брезгующими никакими средствами. И больше всех в этом негласном состязании Вильгельм Канарис опасался Вальтера Шелленберга.